Я очнулась, замерзшая, окоченевшая, с ужасной головной болью от того, что что-то широкое и твердое толкало меня по полу. Тяжелая дверь, приоткрываясь, била меня по бедру. Ох, я неуклюже повернулась и стала на четвереньки, волосы свешивались мне на лицо. «Клэр, успокойся, дорогая! Пожалуйста! Дорогая, тебе больно?» Шурша накрахмаленным батистом, Мария опустилась на колени рядом со мной. Я увидела, как дверь за ней закрылась, и услышала щелчок поворачиваемого в замке ключа. «Да, то есть нет, со мной все в порядке», еще не очнувшись окончательно, откликнулась я. «Ну вот, Хью!» Я закрыла рот и тряхнула головой, чтобы она прояснилась. «А ты что здесь делаешь, черт побери?» «Я подкупила экономку, чтобы она меня впустила», — прошептала Мэри. «Может, нам лучше говорить потише?» «Это не имеет значения», — произнесла я обычным тоном. «Дверь такая толстая, что через нее не услышишь даже крики болельщиков на футбольном матче». «Крики чего?» «Неважно». Мой разум стал проясняться, хотя глаза у меня заплыли, а в голове стучали молоточки. Я с трудом поднялась на ноги, дотянулась до таза и сполоснула лицо холодной водой. «Ты подкупила экономку?» — спросила я, вытирая лицо полотенцем. «Но мы все же заперты. Я слышала, как поворачивался ключ. В серых сумерках, заполнявших комнату, лицо Мэри казалось призрачно-бледным. Пока я лежала на полу, свеча оплыла и погасла. Комната освещалась теперь только слабым светом, тлеющих в камине угольков. Мэри закусила губу. «Я сделала все, что могла. Миссис Гибсон слишком боится герцога, чтобы отдать мне ключ. Единственное, на что она решилась, это запереть меня вместе с тобой. До утра. Утром она меня выпустит. Я подумала, может, тебе будет веселее?» — робко добавила она. «О, да, конечно. Благодарю тебя. Это была замечательная мысль». Я взяла из ящика новую свечу и подошла к камину, чтобы зажечь ее. Подсвечник был залит воском сгоревшей свечи. Я капнула расплавленным воском на стол и поставила на него новую свечу, ничуть не заботясь о сохранности герцогского имущества. «Клэр, у тебя неприятности?» Я прикусила губу, чтобы удержаться от поспешного ответа. В конце концов, ей было только 17, и в политике она разбиралась еще меньше, чем в людях. «О, да, и, боюсь, довольно большие. Мои мозги вновь заработали. Если Мэри не сможет помочь мне с побегом, то, по крайней мере, расскажет о своем крестном и его домочадцах. «Ты слышала шум на опушке леса?» — спросила я. Мэри отрицательно покачала головой. Она начала дрожать от холода. В такой большой комнате тепло камина рассеивалось, не доходя до возвышения, на котором стояла кровать. «Нет, но я слышала, одна из поварих говорила экономке, что в парке поймали какого-то бродягу. Ужасно холодно. Не лечь ли нам в постель?» Она уже залезала под одеяло, натягивая на валик для головы конец простыни. Под белой ночной рубашкой обозначилась маленькая круглая грудь. «Это был не бродяга», — сказала я. Вернее, бродяга, но также еще и друг. Он направлялся к Джейми, чтобы сообщить ему, что я здесь. «А ты не знаешь, что случилось с ним после того, как его схватили?» Мэри повернулась ко мне, ее лицо казалось бледным пятном на фоне украшавших кровать портьер. Даже при этом слабом свете я увидела, какими огромными стали ее темные глаза. «О, Клэр, мне так жаль!» «Мне тоже, нетерпеливо произнесла я. «Но ты хотя бы знаешь, где сейчас этот бродяга? Если Хью держит где-нибудь поблизости, например, в конюшне, может быть, Мэри удастся освободить его утром». По ее трясущимся губам, неспособным воспроизвести членораздельный звук, я могла бы догадаться, что последует дальше. Но слова, которые ей наконец удалось выговорить, поразили меня, как удар кинжала. «О, они его повесили», — сказала она, — «на воротах парка». Прошло некоторое время, прежде чем я вновь обрела способность видеть окружающее. Печаль, страх, отчаяние, потерянные надежды — все это нахлынуло на меня мощным потоком, едва не поглотив с головой. Я смутно ощущала на своих плечах робкое поглаживание маленькой руки, слышала голос, предлагающий мне то носовой платок, то стакан воды, но продолжала лежать молча, неподвижно, свернувшись комочек, ожидая, когда стихнет острая боль, сжавшая мой желудок.